вытаскивали павшего Федьку, передавали добровольным санитаркам, а потом возвращались и додирались. Но, несмотря на славное начало, несмотря на рыцарство соперников, восторг зрителей и одобрение судей, тот годок, то крещение не обошлось без неожиданного, чрезвычайного даже для таких молодецких состязаний происшествия. Настолько дикого, настолько необычного, что оно потребовало не просто немедленного прекращения битвы, но и вмешательства полиции. В первый и последний раз. Больше Успенка и Пристенье никогда уже не выходили на крещенский лед. Признанным вожаком успенских кулачных бойцов был Коля Третьяк, краса и гордость Успенки, предмет воздыханий бесчетного числа как девиц, так и вдовиц с молодицами. Сильный, удачливый, веселый, работящий парень, державшийся ровно и приветливо со всеми, преданно с Успенкой, независимо с крепостью, почему все его и любили, даже в Пристенье. Известно было, бабка Манейха расстаралась о столкновении Коли с Изотом, племянником при заклании кабана, но в той крещенской схватке Изот не участвовал, а Коля привычно и азартно вел своих в бой, и пристенковцы приседали, если не падали от его ударов. «Молодец, Коля!» — подбадривал бывший студент и волонтер Сергей Петрович, демократично наблюдавший побоище не с крепостной стены, а в непосредственной близости с извозчичьих саней. «У тебя удачен хук с правой! Готовь удар заранее и не спеши ее использовать!» «Науськивайте!» Насмешливо осведомился третий герой, прославля Бориска Прибытков, никогда не принимавший участие в коллективных потасовках из принципиальных соображений. «А ту его, а ту? Очень барственно знаете. Доставьте!» С неудовольствием отмахнулся Белобрыков. «Это есть вид спорта, здоровое народное увлечение!» «А вам известно, как оценивает это народное увлечение самый авторитетный мастер Успенки Данила Прохорович Самохлебов? Кто много дерется, тот смирно живет. Вот каков его афоризм. Не предполагал, что аристократ, волонтер, социалист и эстет Белобрыков разделяет эту точку зрения». «Перестаньте, Прибытков, наконец, перестаньте. Право, это уж и не скепсис, а старческое...» Сергей Петрович замолчал, потому что вдруг рухнул Коля Третьяк. Теппо с несвойственной ему порывистостью встал со скамьи судей и, раскидывая еще ничего не успевших сообразить бойцов, ринулся к упавшему. И волонтер, соскочив с расписных пятирублевых санок, бросился в самую гущу, умело и не без щегольства раздавая хуки и апперкоты тем, кто еще находился во власти боевой инерции. И даже скептик, гордец и принципиальный одиночка Прибытков не выдержал и тоже кинулся следом. Втроем они расшвыряли дерущихся, утихомирили азартных, расчистили проход и отнесли потерявшего сознание Колю к извозчику. И тогда стало очень тихо. Замерли кулачные бойцы, изо всех сил сдерживая бурное дыхание, окаменели судьи, пытаясь сообразить, как это могло случиться. Примолкли шумные болельщики вокруг и даже далекие зрительницы крепости. И все молча глядели на окровавленную голову Коли Третьяка. «Гирькой», — сказал Прибытков. «Гирька на ремешке оружия приказчиков. Било Пристенье, Степа». «Так», — уронил Финн. «Гони». «Я с ним!» — звонко выкрикнул в тишине девичий голос. Из кучи пристенковских болельщиков, решительно вырвав руку из лап пронзительно цепкой старухи, выбежала полненькая, румяная и прихорошенькая девица в нарядной шубке. Прыгнула в санки, приподняла Колю, уселась, положила его окровавленную голову на свои колени. «Прилюдно!» — ахнула Пристенье, заулыбалась Успенка, зааплодировала крепость. А с судейской скамьи вскочил, да-да, не поднялся степенно и чинно, а именно что вскочил владелец всех мукомольных мощностей города прославля Иван Матвеевич Круглов. «Александра!» — грозно закричал он. «Урка! Вернись сей секунд!»